Глава 9. Любопытные взгляды окружающих скользили по нам. Помимо взглядов, нас сопровождал шепот. Вокруг шушукались и похихикивали. Они все знали, для чего кентаврам белые рабыни. Краем уха я ухватила чей-то голос. Когда эти малышки наскучат братьям, их отдадут на потеху толпы. Тут-то мы и порезвимся. Я чуть не споткнулась на ровном месте. Выходит, все, кто окружал нас, жили здесь и готовы были развлечься с девушками, надоевшими хозяевам. «Поторапливайся!» — ткнул меня в спину Шон, заметив, что я замешкалась. Даже не стала огрызаться. Его грубость ничуть не тронула меня. Куда больше меня волновали случайно услышанные слова. Пройдя через анфиладу дивных залов и коридоров, мы вышли через массивные двустворчатые двери и оказались в дивном парке, разбитом внутри замковых стен. Красиво, ничего не скажешь. Фонтаны, белоснежные статуи, посыпанные гравием дорожки, скамеечки, беседки, качели, аккуратно постриженные кусты, великолепные клумбы. Даже в моем родовом замке не было такого красивого парка. Мысленно я отдала должное вкусу братьев. Сумели удивить, ничего не скажешь. «Зачем мы здесь?» — спросила Мира у Тони. «Скоро узнаешь», — он оказался немногословным. Вслед за нами шли гости замка, будто ожидали чего-то необычного. Мне было неуютно под любопытными взглядами. Оказавшись у большого фонтана, я увидела столпившихся вокруг него светловолосых девушек. Много ума не надо было, чтобы понять, что перед нами рабыни кентавров. Видимо, наши предшественницы, которые успели наскучить господам и были отданы на потеху гостей. Вид у них был изможденный, плечи опущены, в глазах страх. «Вот мы и пришли», — возвестил Шон. Я с ужасом предположила, что отныне мы будем с этими девушками услаждать гостей замка. Уж лучше 12 братьев, чем сотня их друзей. «Будете танцевать для нас», — заявил Тони, увидев мой затравленный взгляд, и усмехнулся. «А то, что тебе пришло на ум, дорогуша...» Он ухватил меня за локоть и резко развернул к себе, смешливо блеснув глазами. «Наступит чуть позже. Пока что вы принадлежите только нам». Я опешила. «Он что, умеет читать мысли? Или же у меня на лице был написан ужас, что догадаться о моих страхах было легко?» Это осталось для меня загадкой, так как Шон подпихнул нас к столпившимся девушкам. «Будете танцевать для нас», — заявил он. «Полдня должно было хватить на тренировки. Посмотрим, чему вы научились». Мы смешались с рабынями. Все одеты в полупрозрачные разноцветные платья, развивающиеся на ветру. Заиграла музыка. Никто из нас не смел и шевельнуться. Танцы на публику? Ни разу такого в моей жизни не было. Впрочем, теперь другая жизнь, другие правила. «Не разочаровывайте нас!» — прикрикнул Шон. Стало ясно, что не послушайся моего и пожалеем об этом. Лучше его не злить. Скрипнув зубами, я вскинула руки вверх и, плавно вращая ими, закружилась в танце. Последовав моему примеру, другие девушки тоже отдались на волю музыки. Шон был прав. Несколько часов вполне хватило, чтобы мы научились слаженно танцевать. В потоке музыки я забыла обо всем. Любила танцевать прежде, и сейчас временно позабыла обо всех проблемах. Даже закрыла глаза, чтобы отвлечься от всех и вся. Мне казалось, что в этом мире существую только я и только музыка, ласкающая мой слух. И вдруг я столкнулась с кем-то. Охнув, распахнула глаза и обомлела. Я стояла, уткнувшись в грудь Сэма. Аж мороз по коже. Его бездонные глаза впились в мое лицо. Я опешила и отстранилась. «Оставь эту рабыню в покое!» — услышала встревоженный голос Ларри. Он тут же оказался около нас и, ухватив Сэма за плечо, развернул к себе. «Пошли, братишка, не будем мешать девушкам!» Но Сэм и с места не сдвинулся. Не сдвинулась и я, но отвернулась. Только сейчас заметила, что фонтан исчез, а вместо него появилась большая круглая площадка, посыпанная опилками. Вокруг площадки воздвиглись лавочки на манер амфитеатра. Ясно, что не обошлось без магии. Гости занимали места и переговаривались. Стало понятно, что готовится какое-то яркое зрелище, более захватывающее, чем наши танцы. Многие из гостей сидели расслабленно и любовались нашими танцами. Братья восседали на небольшой возвышенности. «Только зачем Сэм спустился к нам? Он же должен был забыть о нашей встрече, забыть обо всем. Я лично видела, как его опоили напитком забвения. Он не мог помнить обо мне». В моей голове все смешалось. То ли Сэм должен был забыть все после выпитого в спальне любовного зелья, то ли всю ночь полностью. А вдруг он помнит наше с ним соитие? От этой мысли мне стало неуютно. Я вновь посмотрела на Сэма. Стало не по себе. Его пристальный взгляд завораживал. Я смотрела на него, как кролик на удава, и тяжело дышала. Но Сэм все еще стоял рядом, а я не знала, куда деться от его взгляда. Ларри сделал отгоняющее движение руки, повелевая мне уйти, а сам, обняв брата за плечи, повел его к сиденьям. Я судорожно сглотнула и поспешила смешаться с танцующими. Но теперь я почти не слышала музыку, так как в ушах у меня грохотало сердце. Оно бухало так, что мне становилось дурно. Отдышавшись, попробовала танцевать. Ни складно, ни ладно, но все же сумела как-то слиться с девушками. При этом я старалась поймать взглядом братьев. Сэм уже сидел посредине и блуждал взглядом по нам. Вначале я подумала, что он ищет меня, но тут же поняла, что его взгляд рассеян. Он просто наслаждался зрелищем. Я не заметила, как музыка утихла, поэтому продолжала кружиться в танце. Наткнулась на кого-то и, наконец-то, остановилась. Слуги потеснили нас в стороны. Мы расступились, и нам на смену вывели светловолосых мужчин, красиво сложенных, мускулистых. Видимо, они выполняли тяжелую работу в замке или на прилегающих к ним землях. Но уже через минуту я поняла, что это не рабочие, а гладиаторы. И сейчас здесь должен был развернуться бой. Так вот для чего светлые маги живут во дворце. Рабы, вынужденные убивать или умирать. Толпа заулюлюкала и радостно зааплодировала. Слуги прогнали нас за трибуны. Отсюда ничего не было видно, но мне и не хотелось видеть, как красивые мужчины безжалостно уродуют друг друга оружием и убивают. На их месте я бы пошла с оружием на темных магов. Ух, я бы показала им. Неожиданно для себя ощутила чью-то крепкую хватку у себя на предплечье. «Сэм!» — мое сердце ёкнуло. Резкий рывок, и я оказалась лицом к лицу с Тони. Чуть не взвыла от разочарования. «Почему это не Сэм?» «Послушай, девочка», — начал он угрожающим тоном, «даже не пытайся обращать на себя особое внимание». «Я и не пытаюсь», — фыркнула я, зло сверкнув глазами. «А кто кружился возле наших мест, чтобы быть на виду у Сэма? Кто продолжил танцевать, когда все прекратили?» Я не знала, что и сказать. Это же не специально, и не думала, что со стороны это выглядело именно так. Ведь я совсем не ожидала того, что братья смотрят на танец. Я настолько увлеклась, что закрыла глаза и даже не видела, что скамьи перенеслись к фонтану и встали амфитеатром вокруг него, а сам фонтан исчез. Я даже не видела, как Сэм сошел со своего места и подошел ко мне. Если бы не наткнулась на него, даже не поняла бы, что он рядом. Но объяснять это Тони не имело смысла. Я не обязана оправдываться перед ним. «Девочка!» Тони сильнее сдавил мое предплечье. Его голос был настолько враждебен, что мне стало не по себе. «Забудь о моем брате так же, как он забыл о тебе. Ты рабыня, и знай свое место. Я не позволю, чтобы ты загубила жизнь Сэма. Даже не надейся, что тебе будет позволено посетить комнату удовольствий. Для этого мы подыщем других рабынь. Отныне ты с подружками будешь жить с остальными девушками. Сэм никогда не должен будет видеть тебя». «Не особо и хотелось», — сквозь зубы процедила я. «Невелика честь быть у вас в услужении». Тони зло усмехнулся. Глаза ярко сверкнули. «Думаешь, что отныне ты будешь жить тихо, мирно, не зная бед? Как же! Теперь каждый из наших дорогих гостей, живущих в замке, может избрать тебя для любовных утех». Я судорожно втянула воздух и еще сильнее стиснула зубы. Мог бы и не пояснять. И так все ясно. Гостей пара-тройка сотен, а девушек не больше 50. Все понятно и без комментариев. Но Тони почему-то разговорился, да еще и перешел на миролюбивый тон. «Не надо было покупать тебя, ведь сразу было видно, как загорелись глаза Сэма. Видимо, влюбился впервые». Я аж подавилась воздухом. «Влюбился?» «Как влюбился?» – переспросила, будто имела на это право. «Вы же опоили его любовным зельем». «Ну...» – он замялся. «Не совсем так». Неожиданно он изменился в лице, разъярившись. «Не лезь больше к нему. Забудь. В ближайшее время я перепродам тебя в другую семью или подарю, чтобы ты не крутилась здесь». «Лучше отпусти на волю», – осмелела я. Тони будто по лбу стукнули. Он слегка дернулся и так внимательно посмотрел на меня, что мне стало неуютно под его взглядом. «На волю?» «Посмотрим», – неотчетливо буркнул он. И поволок меня по парку по направлению к замку. Заодно для чего-то решил выяснить подробности моей жизни. «Тебя лишили магии на Великом Совете?» «Нет, в бою зацепило антимагическим заклятием». «Сильно зацепило?» – Тони оживился. «Достаточно, чтобы я потеряла свою магию». Тони остановился и снова внимательно посмотрел на меня. Его глаза прямо вцепились в мое лицо. «Ты же знаешь, что антимагические заклятия со временем теряют силу?» – вкрадчиво поинтересовался он. Я не ответила, потому что понятия не имела, что происходит с такими заклятиями. Тони ухмыльнулся. Его губы растянулись в хитрой улыбке. Он снова заговорил. «Девочка, мне жаль тебя и жаль своего брата. Так уж получилось, что вам никогда не быть вместе. Но я могу избавить тебя от участи рабыни. Запомни самый ценный совет, который ты когда-либо получала в этой жизни. Верь в себя, в свои силы, и тогда магия вернется к тебе». Он выразительно посмотрел на меня, будто прямо сейчас я уже должна была начать верить в себя и начинать применять магию. Но я настолько обалдела от его участия ко мне, что застыла с открытым ртом. «Ладно, разберешься потом сама». Тони поволок меня дальше. «Мне все равно, как и что ты придумаешь, но больше никогда не попадайся моему брату на глаза. Слышишь? Никогда». За нашими спинами раздавалось улюлюканье, аплодисменты, крики толпы. Гладиаторские бои были в самом разгаре. А у меня в голове был полный разлад. Да еще Тони тянул в замок с прежней силой. Наконец-то дошли. Толкнув дверь ногой, Тони впихнул меня в зал и потащил дальше. Я даже не пробовала сопротивляться. Что толку? Все равно добьется задуманного. Что бы он ни сделал, это не будет хуже того, что уже случилось или предстояло мне в качестве рабыни. Еле поспевая за ним, попыталась запомнить путь. Только я запуталась уже через несколько залов. Лестницы, коридоры, залы, небольшие комнаты спутались в моем сознании. Чем дальше мы шли, тем менее вычурными были апартаменты и интерьер, пока не сменились откровенно неприглядными коридорами с запахом плесени. Я догадалась, что меня ждет заточение в темнице. «И долго мне здесь быть?» – задала ему вопрос на опережение. «Где?» – он будто не понял меня. «В заточении». Тони остановился и слегка ослабил хватку, но не отпустил меня. Потом снова быстро пошел. «Все зависит от тебя. Можешь умереть здесь от старости, а можешь пошевелить мозгами и кое-что сделать для себя. Но учти, он настолько резко остановился, что я чуть было не упала. Он развернул меня к себе лицом. «Учти, я ничего не говорил тебе и не давал советов. Ты поняла?» «Поняла», — кивнула для надежности. «Хоть прямо вот сейчас ничего не поняла. Но, вероятно, разберусь позже». Тони закрыл глаза. Видимо, в нем боролись два желания – прикончить меня на месте и дать возможность спастись. Желания настолько быстро сменяли друг друга, что я не знала, чего ждать в следующую секунду. Тони ухватил меня за плечи и начал трясти меня, а потом сильно толкнул спиной на стену. Ударившись, закашлялась. Тони приблизил лицо так близко ко мне, что если бы не гневный взгляд, я бы подумала, что решил поцеловать. «Послушай меня, девочка». Он дыхнул мне в лицо злобой. «Я не знаю, что с тобой не так, как со всеми. Будто околдовала Сэма. Боюсь, что он снова увлечется тобой. Поэтому с глаз долой и с сердца вон. Я еще не решил, что с тобой делать. Заточить до конца жизни в темницу или казнить, чтобы не мучилась. Но знаю лишь одно, что сделаю все, чтобы ты больше никогда в жизни не попалась Сэму на глаза. Ты красива, это бесспорно, но я не позволю, чтобы Сэм снова потерял голову из-за тебя. Тогда отпусти меня. Я вскинула голову с вызовом, глядя ему в лицо. Меня и моих подруг. Мы уйдем далеко отсюда. Вернемся на свои земли. Начнем жить сначала. Тони настолько удивился, что у него брови взлетели на лоб. Ты что, серьезно? Он моргнул пару раз и воззрился на меня, как на умалишенную. «Во-первых, я уже тебе сказал кое-что о свободе, и ты сказала, что поняла меня. А во-вторых, никто и никогда не освобождал своих рабов и не позволял им вернуться на исконные земли. Так что посиди немного в темнице, подумай обо всем». Утеряв интерес к разговору, он проволок меня еще несколько метров и, швырнув на закрытую дверь, отпустил. Я налетела на нее спиной, она открылась, и я со всего маха рухнула на пол. В дверном проеме маячила фигура Тони. «Отдохни тут!» — рявкнул он. Захлопнул дверь, оставив меня в темноте с разбитыми коленями и локтями. Сэм вместе с братьями пришел на представление. Он любил бои гладиаторов. Ему доставляло удовольствие наблюдать за сильными мужчинами, сошедшимися в равном бою. У всех были шансы на победу. Сэм даже сам иногда выходил на ринг. Порой приходилось туго в бою. Но то ли братья помогали с трибун своей магией, то ли гладиаторы не осмеливались победить его. Перед представлением предвиделось выступление танцовщиц-рабынь. Всегда так было. Вот и теперь, пока они крутили бедрами и извивались в танце, Шон магически убрал фонтан, окружив образовавшуюся арену скамейками. Каждый следующий ряд стоял выше предыдущего, и всем приглашенным было хорошо видно происходящее на арене. Зрителям нравились танцы, и все с возбуждением галдели в ожидании боев. И тут взгляд Сэма поймал белокурую рабыню, которая разделила с ним постель прошлой ночью. Непокорная, строптивая. Она была девственницей, когда Сэм покорил ее. Глядя на нее сейчас, Сэм ощутил какое-то доселе неведомое чувство сродни магическому влечению. Он спустился к танцующим и приблизился к ней. Ресницы закрытых глаз подрагивали. Девушка извивалась в такт музыки и нечаянно натолкнулась на него. Словно молния прошила его. Ее взгляд, вызывающий и дерзкий, и вместе с тем такой чувственный. Что-то перевернулось в душе Сэма. Но не успел он понять свои чувства, как девушка ускользнула. Ему пришлось вернуться на место. Она затерялась среди танцовщиц, и больше он ее не видел.